переигрываем заново. Но вот сейчас игра действительно закончена. Я больше не собираюсь иметь дело с полицией и властями». Асаи хотел было что-то сказать, но Кувана остановил его. «Это невозможно», — сказал я. «Он мне не принадлежит». «Тогда позволь мне рассказать тебе одну историю. Когда ты пришел сюда, я знал, что проиграю. Я признал свое поражение. И тогда мне захотелось рассказать тебе обо всем. Об одном только я забыл». «О чем?» «О том, почему я прослушивал телефон Токо Мацуситы. И почему ты мне не сказал?» «Токо — моя дочь». Я молча посмотрел на него. Кувана продолжил тихим голосом. 71-й год. В тот день, когда я позвонил тебе и предложил покататься на машине, я встретился с Юко. В последний раз перед тем, как мы увиделись вновь в Америке. Ты, наверное, знаешь, что вскоре после этого она вышла замуж. Я узнал правду от нее самой в Нью-Йорке. Ты мне веришь?» Я долго смотрел на него, не отводя взгляда. Его глаза светились странным светом, будто он отказался от всего и все готов был принять. Я смотрел и смотрел на него очень долго и, наконец, понял. Он ждал подобной развязки. Называя это игрой, он заманил меня сюда. Иначе человек с таким тонким умом никогда бы не использовал военную взрывчатку. Он применил бы обычную взрывчатку экстремистов. И никогда не оставил бы отпечатков пальцев Гэндзо Кавахары. Не стал бы пользоваться услугами клана Игути и не устраивал бы с их помощью таких грубых наездов. Не вернулся бы в фирму, где работал когда-то. Он стремился именно к такой развязке. «Не верю», — ответил я. «Но я тоже постарел. Если я кое-что у тебя забуду, наверное, вряд ли навлеку на себя гнев». Чувствуя на себе взгляд Асаи, я осторожно положил пистолет на стол. Асаи ничего не сказал. Кувана вновь улыбнулся. Улыбка полная глубокого умиротворения. «Спасибо. Я рад, что встретился с тобой напоследок». «А я не хотел с тобой встречаться. Не хотел видеть, как ты изменился. Не хотел смотреть на того, кто перестал быть человеком». «Значит, это судьба. Судьба нашего поколения, посвятившего себя борьбе. Мы жили не поколением, а каждый сам по себе. Тебе это должно быть прекрасно известно». Я повернулся к нему спиной. Асаи молча пошел за мной. Мы вышли в коридор, я тихо закрыл тяжелую дверь. До нас тотчас донесся звук. Короткий, сухой, он даже не оставил эхо. Мы шли с Асаи молча. Когда лифт поехал, он пробормотал: «Электрический ящик». «Да. Несчастная судьба. И у него тоже. Вот уж и не думал, что бывает такое самоубийство влюбленных не по собственной воле». Я перебил его. «У меня к тебе одна просьба». «Я знаю. Понимаю, что нужно молчать». Лифт остановился на первом этаже, открылись двери. Передо мной стояла Тока. Внезапно она заорала: «Идиот!» Я пригляделся. Ее глаза полны слез. Они стекали по щекам, словно тяжелая жидкость. Я смотрел на нее. Черты лица, как у Юко, а выражение напоминало мне кого-то. «Почему ты ушел, не предупредив меня?» «Ты спала крепким сном, не хотел тебя будить». «И вовсе я не спала. Слышала, как ты неумело копаешься в компьютере.